Сделаю все, чего просишь, Мот. Я не хочу тебе перечить. Я был в Вулвергемптоне. Покутили на славу. Так что пришлось сбежать в Леймингтон. Чуть шею себе не свернул, клянусь, на чужой лошади, когда за собаками припустил порезвей. Ты б не горевала, Мот, ежели бы я шею свернул. Может, самую малость? Добродушно добавил он, потому что я хранила молчание. Неделя как уехал, а мне, черт возьми, сдается, что половину календаря зачеркнули. И знаешь почему, Мот? Вы повидались с вашей сестрой Милли и с вашим отцом после возвращения? Спросила я холодно. Они подождут, Мот. Ничего им не сделается. Тебя хотел видеть, а тебе только и думал. Говорю тебе, девочка, ты у меня из головы не выходишь. Мне кажется, вам следует повидаться с вашим отцом. Вы на время уезжали, я думаю, это неуважительно не явиться к нему, проговорила я немного резко. Ежели просишь, считай, я уже ушел, хотя еще тут. Нет ничего на свете, чего б я для тебя не сделал, Мот. Вот только одного не могу — уйти от тебя. А это, — сказала я, раздражаясь и поэтому краснее, — единственная на свете вещь, о которой я вас прошу. Ей-богу, ты покраснела, Мот! Протянула с чудовищнейшей улыбкой. Его глупость была невыносимой. «Просто ужас!» — проворчала я. И возмущенно стукнула носком туфли о пол, показывая, что готова затопать ногами. «Ну, вы, девчонки, народ чудной! Ты сердишься на меня, потому что думаешь, что я набрался греха, так, Мот?» «Нет, — говорю тебе, — резвунья ты неразумная. Ничего такого не было в Вулвергемптоне. А ты только я вернулся, уже гонишь меня. Не за дело. Я не понимаю вас, сэр. И прошу, уйдите. Ну, разве я не говорил, Мот, про то, чтобы уйти от тебя? Только этого я не могу сделать. Я просто дитя малое в твоих руках, точно. Могу крепкого парня избить, измочарить, черт подери. Должна заметить, что его ругательства на самом деле были еще более грубыми. Ты ж видел недавно. Но не сердись, Мот. Тогда из-за тебя все и вышло. Я чуток приревновал, ага. Значит, любовь поколочу. Ну вот смотри на меня. Просто дитя малое в твоих руках. Я хочу, чтобы вы ушли. У вас нет никакого занятия. Вам ни с кем не нужно увидеться. Но почему? Почему вы не можете оставить меня одну, сэр? Не могу, потому что не могу. А ты? Какая ж ты злая. Видишь, что со мной? Как ты можешь? Скорее бы Милли пришла, раздраженно сказала я, устремив взгляд на дверь. Я говорю тебе, как есть, Мот. Откроюсь, чего там? Ты мне нравишься больше всех девчонок, которых встречал. Вот тебе честное слово. Ты в 100 раз лучше их всех. Нету другой такой, нету. Я хочу, чтобы ты пошла за меня. Деньжат у меня немного. Отец иногда подкидывает. Да он и сам на Милли, ты ж знаешь. Но хотя я не богатый, как некоторые, может, я получше их буду. И ежели б ты пошла за порядочного человека, который тебя страшно любит и умрет ради тебя, так вот он перед тобой. «Что вы хотите сказать, сэр?» — вскричала я, озадаченная и возмущенная. «Я хочу сказать, Мот, что ежели пойдешь за меня замуж, не пожалеешь. Ни в чем не будешь знать отказа. Слова плохого от меня не услышишь». «Это же предложение!» — выговорила я, будто во сне. Я стоял, держась за спинку стула, и взгляд, устремленный на Дадли, вероятно, был приглупым, ведь от крайнего изумления я плохо соображала. «Ну да, но самая девочка, и ты мне не скажешь «нет», — выпалил этот ужасный человек». Он оперся коленом о сиденье стула, за которым я стояла, и попытался обвить мою шею рукой.